Бог есть самая удободвижимая и удобосообщимая в своих щедротах существо для своих тварей, особенно разумных. Если воздух и свет по тонкости своей удободвижимы и удобосообщимы всему, что способно воспринимать их в себя, то владыка всяческих, дух вездесущий, всеблагой, бесконечный, всемогущий, неудободвижимее ли и несообщимее ли в бесконечность больше, чем эти неодушевленные, неразумные вещественные творения? О, как удобоподателен владыка верующим и ищущим его! Дух, иде же хощет, дышит, и глаз его не слышиши, но не веси, откуда приходит, и кама идет. Если человеческая природа удобосообщительна, то коль ми паче Божия. Если отец и мать подают нужное для их детей, они, человеки по природе злые, то коль ми паче Отец ваш Небесный даст благо просящему Него. Благотворение же и общение не забывайте. Общение имейте друг к другу.